Глава 9, часть 2. Дорога до домика лесничего шла через густой ольшаник вперемешку с буреломом. Участок леса, полностью принадлежащий королю, не очень привлекал подданного леди Бетфорд. Что делать ему на запретных угодьях? Никто не расчищал завалы из старых упавших или сломанных деревьев. Сам Эдуард III для охоты на ланей предпочитал леса, находящиеся рядом с уютным дворцом. Для того, чтобы убить пару косулей или загнать дикую лисицу, тащиться черт знает куда не хотелось. Он предпочитал тратить свободное время на более увлекательные занятия — война, пиры, турниры и женщины, привлекающие его гораздо больше вылазок в лес. Всадники, спешившись, под устцы вели за собой лошадей, следя, чтобы те не переломали ноги от тут и там поваленные полусгнившие деревья. Для вампиров в такой прогулке не было ничего утомительного, а вот Геону приходилось несладко. Он с трудом отыскал узкую тропинку, ведущую по направлению к домику. «Ты живешь там больше года и не знаешь всех троп? Что же ты делал все это время?» В голосе Дерека слышалась явная насмешка. «Что делал? Ворон считал!» Огрызнулся Геон. Сидел, не высовываясь. Лишь изредка наведывался по ночам в гости к Хлое, да охотился, добывая пропитание неподалеку от домика. Нельзя допустить, чтоб кто-то меня увидел, нельзя выдать себя. Для парня известие о том, что я жив, будет означать смерть. Именно он должен был скинуть мое тело в яму. «Барни?» Изабель напрягла память, пытаясь вспомнить, кого в ее человеческой жизни так звали. «Помощник палача, жених Хлои. Он спас нас с отцом, рискуя собственной жизнью. Именно Хлоя вывезла меня полумертвого из замка». «Крестного? Его тоже пытались убить?» Кровавые глаза вампирши наполнились гневом. «Его-то за что?» «Я же пообещал. Поговорим об этом позже». Геон, немного подумав, добавил. «Хотя, нужно сделать это сейчас, чтоб не шокировать тебя после. Дом и так еле держится, ветхий. Столько лет простоял заброшенным, а если ты начнешь в нем безумствовать...» Изабель перебила брата нетерпеливым возгласом. «Прекрати молоть чепуху и расскажи. Я должна знать правду. Последнее, что я видела перед тем, как захлопнулась дверь подземелья, это меч, вонзившийся в твою грудь. Смертельный удар. Удивляюсь, как тебе удалось выжить?» «Вот об этом нужно спросить у Хлои и у Бога. Я помню острую боль и кровь, хлынувшую из раны после того, как лезвие вышло из тела, и попытки меня оттащить, чтобы отворить дверь. Но дед не зря рассказывал о секрете защелки. Чтобы ее открыть, нужно хорошо знать устройство замка, сделанного в единственном экземпляре швейцарским мастером». Геон с горечью усмехнулся. «Я смутно помню голос леди Бетфорд, ее проклятие и приказ скинуть меня полуживого в голодоморную яму. Это...» Он провел пальцем по бордовому шраму. «Ее подарок. Графиня сказала, что не станет меня пытать, хотя очень хочет посмотреть, какого цвета мясо под моей кожей». Он горько усмехнулся. «Прикасаться к быдлу не в привычках жестокой хозяйки. С этим отлично справлялись ее палачи». Затем полоснула по лицу кинжалом и пообещала тоже проделать с тобой, прежде чем отправить на костер. Геон только сейчас понял, для чего это сделала хозяйка. Леди Бетфорд хотела взглянуть на результат разреза, чтобы потом изувечить ненавистное, так похожее на Бетти, лицо Белошвейки. Но своим открытием Додсон решил пока не делиться, добавив. «Боли тогда я уже не чувствовал». Изабель следила за рукой брата, ощущая его боль как собственную, чувствуя, что ее кожа с треском лопается, рассеченная лезвием. Но с ней Жаклин поступила по-другому. Не имея возможности изувечить лицо, она проделала это с душой и сердцем, разделив и забрав одну половинку себе, ее малыша, ее кровь, ее крошку. Но об этом не нужно думать. «Она сделала проще. Зачем тратить человеческие силы и пот?» Блэр вспомнила, как слышала крики и топот ног далеко за спиной. «Не знаю, откуда во мне взялись тогда силы. Наверное, преследователи слишком долго провозились с дверью, но догнать не смогли. И лишь тогда спустили собак». Она зарычала. «От гончих убежать невозможно». Вампирша усмехнулась. «Наверное, сожгли бы потом обглоданные кости». «Но, как видишь, графиня не добилась желаемого в обоих случаях». Задавать вопрос о ребенке Геон не стал, понимая, что если бы это было возможно, он был бы рядом с матерью. Значит, и его умертвила леди Бетфорд, и за это кузнец тоже будет мстить. Разговаривать на ходу было неудобно. Кони то и дело останавливались, пытаясь преодолеть препятствия. «Она очень об этом пожалеет. Дай срок!» Изабель с силой дернула за усы, лошадь заржала, пытаясь вырвать из грубых рук поводья. «Ну-ну, прости, успокойся». Вампирша остановилась и погладила по морде косящего черным глазом возмущенного жеребца. «Что было дальше?» «Не знаю». Кузнец пожал плечами. «Я провалился в пустоту и очнулся уже в том домике». Изабель снова двинулась вперед, стараясь после слов об барне ступать осторожно, как учил Дерек, хотя лошади делали достаточно шума, чтобы привлечь любого, кто мог оказаться в этой глуши. «Это я виновата. Все ваши беды от меня». Она снова ощутила противную желчь, отравляющую сознание. Чувство вины. «Не говори так. Если бы я полюбил леди, ты бы осудила меня». Вампирша хмыкнула. «Где нашел бы брат в замке молодую титулованную особу? Разве что влюбился бы в Жаклин?» Но желание смеяться совершенно отсутствовало. «Дело не в происхождении. Хотя и в нем тоже. Любить нужно ровню». Геон остановил лошадь и, подойдя к сестре, обнял за плечи, желая поддержать и высказать то, что собирался сделать в домике. «У меня был год для того, чтобы о многом подумать». Изабель вскинула голову, заглянув в черные глаза. Геон улыбнулся сестре. «Не смогла бы ты полюбить другого. Разве был кто-то в окрестностях замка, равный тебе?» Он горько усмехнулся. «Ты создана, чтобы иметь лучшее. Если бы были живы твои родители, разве дом кузнеца мог заменить покои, коих достойна Изабель Блэр?» «О чем ты?» «Отец многое рассказал. Ты не представляешь, насколько он стал разговорчивым». Белошвейка очень удивилась словам брата. «Должно быть, произошло что-то невероятное, намного большее, чем любое ранение». «Нед позволил расспрашивать себя о прошлом? Но ведь это всегда было запретной темой». «Наверное, последние события убедили его в том, что каждый должен знать, что было, чтобы рассчитать, что может ждать в будущем. Твой отец — сэр». Изабель с удивлением смотрела в глаза брата. «Сэр? Но он был простым стражником». «Это потом он им стал. Там настолько все странно и запутано. Думаешь, почему же Клин так тебя ненавидит?» «Потому что меня полюбил ее сын», — так он говорил. «Еще леди Бетфорд упомянула, что мама была любовницей графа, но я не хочу в это верить». «И правильно делаешь, это ложь, чтоб скрыть собственный грех. Графиня Бетфорд любила твоего отца, наемного рыцаря капитана стражников, сэра Фреза Блэра». Вампирша растерянно озиралась по сторонам в поиске поддержки. Кажется, мир только что рухнул под ее ногами. Она хватала воздух ртом, как будто бы мертвым легким не доставало живительной свежести. И поддержка пришла. Дерек, привлеченный громкими возгласами Геона, оставил свою лошадь и уже стоял позади подруги, готовый в любой момент погасить вспышку гнева. «Этого не может быть!» Вместо ярости на Белошвейку навалилось непривычное чувство усталости, опустошения. «Не может, а было. Сверли меня взглядом сколько угодно, но твой отец и леди Бетфорд были любовниками». «Но как же я, как мама?» Теперь в глазах Изабеллы царила растерянность. Он говорил, что сильно любил Бетти, что я так похожа на маму, ему никто не смог заменить ее, я помню. Вот потому и случилось все. Фрес Блэр влюбился в дочь мясника, тот благословил их брак, не спросив на то разрешения у графа Бетфорд. Да и зачем? Ведь капитан был свободно рожденным. Но как же? Почему? Дай договорить. Геон не хотел вываливать все вот так сразу на подругу, но слово, данное отцу, было законом. Он обязан все рассказать. И лучше сделать это сейчас, а не в присутствии Хлои и Барни. Фрес оставил службу и увез молодую жену в крошечное поместье, пожалованное ему королем за спасение своей жизни. Но очень скоро к ним заявились гости. Не те, которых встречают вкусным обедом да кружкой эля. Они представляли королевский суд. 12 священников, 2 Геральда и 5 рыцарей. Сэр Блэр обвинялся в государственной измене по доносу. Что и кому мог выдать человек, не имевший доступа к тайнам, мало кого волновало. Все расходы на судопроизводство были щедро оплачены. В день суда в поместье прибыл граф Бетфорд с супругой и свитой в качестве свидетелей. Он восседал рядом с монахами на эшафоте, наблюдая за позором бывшего начальника стражи, нанятого им 5 лет назад и сумевшего навести идеальный порядок в охране. Граф предъявил претензию на поместье в качестве оплаты долга, предоставив долговую расписку, якобы подписанную сэром Фрезом. Потребовал вернуть крепостную Бетти в замок. Скорый суд вынес решение. Изменника сэра Блэра разжаловать, лишить рыцарского титула. А также удовлетворить все претензии его суверена графа Бетфорд. Дети Фреза лишались права считаться свободными. Отныне он вынужден был вместе с женой жить в замке. Каждый день любоваться на клеветников, отобравших у него и будущих детей землю, заработанную в кровавой войне с Шотландией, титул и свободу. Щит Фреза был разломан натрое, доспехи сняты под заунывное пение монахов. Его подвесили за подмышки на виселице, прочитав 108-й псалом Давида. А затем потащили с позором до церкви, где прочли по нему за упокойную. Додсон подробно пересказывал то, что прочел в дневнике, оставленном Фрезом другу с просьбой рассказать дочери, если с ним что-то случится, не смея утаить или изменить что-либо. Он с сочувствием смотрел на сестру. «Твоего отца отпели заживо. А спустя год после твоего появления на свет Бетти нашли в крепостном рву со сломанной шеей». «Давно ты знаешь об этом?» Ледяной голос не выдавал кипевших внутри эмоций. «Через месяц после твоего ареста. Записки Фреза вместе с оставшимися документами отец сжег, услышав о моей попытке освободить тебя. И вовремя его самого забрали в тот же день». «Значит, если бы вы погибли, я никогда не узнала бы правду об отце?» Второй вопрос она задала почти шепотом. «Про то, что Фрес был любовником Жаклин, там тоже было написано?» «Нет, это рассказал отец. Ты же знаешь, они с твоим родителем дружили давно и...» Геон сделал короткую паузу. «Ты должна была погибнуть вместе с нами». Дерек постепенно сжимал кольцо рук на плечах подруги, удерживая дрожащую от гнева вампиршу на месте. Она все ниже наклоняла голову, пряча лицо от Додсона. «Тебе знаком этот псалом?» Белошвейка не назвала имени, но мужчины поняли, к кому она обращалась. «Да». Дерек наизусть знал не только молитвы, псалмы, но и текст Ветхого Завета, Библию и многое другое. У вампира было достаточно времени все выучить. «Прочти!» Резкий голос вампирши показывал, что она не приемлет отказа. «Не хочу тебе делать больно». Бывший крестоносец знал, что последует за теми словами. Изабель прошипела сквозь плотно сжатые челюсти. «Я сказала, прочти то, что относится ко мне и маме, или я найду его в ближайшем храме и прочту сама». Дерек понял, что эти слова не простая угроза. Он знал, чем закончится чтение в церкви. Кровавой резнёй. «Да будут сиротами дети его и вдовою жена его. Да будут дети его скитаться вне своих опустошенных жилищ. И пусть они просят и ищут хлеба». «Дальше». «Пусть взаимодавец захватит все, что он имеет. Пусть чужие люди разграбят все достояние его. И да не будет милующего детей его. На погибель да будут потомки его». «Еще». «Да изгладится имя их в другом роде, да будет воспомянуто у Господа беззаконие отцов его, и да не изгладится грех матери его, да будет она навсегда перед Господом, и да истребит Всевышний память их на земле». «Довольно. И это твой справедливый Бог?» Голос Изабеллы постепенно крепчал. «Все зло на свете прикрывается его именем». Эти слова она уже прокричала. «Не Всевышний судил твоего отца, как и не он написал этот псалом. Все от людей». Рыцарь с трудом удерживал раскачивающегося из стороны в сторону зверя. Вампирша, запрокинув голову, завыла. Геон замер, успев рассмотреть сверкающие безумием налитые кровью глаза. Широко раздутые ноздри и длинные клыки, выпущенные наружу. Перед ним, согнув вооруженные острыми когтями пальцы, стоял страшный хищник, способный на мгновение расправиться с любым животным или человеком. Волна ледяного страха прошлась по позвоночнику молодого кузнеца, выхолаживая сердце. Он с трудом заставил себя остаться на месте. Инстинкт самосохранения вопил, призывая спасаться бегством. Геон благодарил Бога за то, что рядом с вампиршей, удерживая ее, сейчас находился Дерек. Перепуганные насмерть лошади встали на дыбы, прижимая уши, бешено вращая глазами. Они шарахнулись в лес, взбрыкивая на скаку, будто отбиваясь от невидимых лохматых убийц, скидывая непрочно привязанную поклажу на землю. Через несколько минут с востока раздался ответный вой стаи. Он выражал раненой волчице сочувствие. Изабель опустила голову, прошипев. «Никогда больше не вставай между мной и монахами, если только не захочешь убить. У Изабеллы Блэр свои счеты к служителям Господа». «У Изабеллы Блэр свои счеты к служителям Господа». И опять они поняли, кому относились эти слова. Белошвейка напрягла плечи. «Отпусти, мне уже легче. Я хочу срубить дерево». Она посмотрела на побледневшего брата. «Договорим после». Ей до боли в висках хотелось остаться одной, хоть на несколько мгновений. И снова обращение к вампиру. «А вы с Геоном найдите и верните лошадей». Дерек молча расцепил руки и стремительно кинулся в чащу, втягивая носом заполненный адреналином воздух, в надежде быстро догнать животных. Второй раз в жизни рыцарь повиновался женщине. В первый он горько пожалел об этом.